Глава 99. Из укрытия в темном закоулке Франклин-сквер оперативный агент ЦРУ Тернер Синкинс вел пристальное наблюдение за Уорреном Беллами. Колевать на живца объект не спешил, однако и времени прошло не так много. Запищал передатчик. Симкинс нажал кнопку связи, надеясь услышать кого-нибудь из бойцов. Может быть, они обнаружили что-нибудь важное? Как оказалось, на связь вышла Сато. С новой информацией. Внимательно выслушав начальницу, Симкинс согласился с ее опасениями. «Минуту», — попросил он. «Сейчас разведаю». Пробравшись ползком через кусты, Симкинс направил взгляд в ту сторону, откуда отряд входил в сквер. Пришлось немного поманеврировать, открывая линию обзора. Черт! Перед ним возвышалось здание, напоминающее очертаниями мечеть из Старого Света. Между двумя соседними домами втиснулся мавританский фасад в облицовке из блестящих керамических плиток, которые образовывали замысловатые разноцветные узоры. Над тремя массивными дверями шли два яруса узких стрельчатых окон, напоминающих бойницы. Вот-вот высунутся арабские лучники, и непрошенный гость падет под градом стрел. «Вижу», — доложил Симкинс. «Движение наблюдается?» «Нет, ничего». «Хорошо. Передислоцируйтесь и ведите наблюдение. Это храм Алмаз, и в нем располагается собрание мистического ордена». Симкинс, хоть и успел довольно долго поработать в округе Колумбия, про этот храм ничего не знал. Ровно как и про то, что на Франклин-сквер могут находиться какие-то древние мистические ордена. «Здание», — продолжала Сато, — «принадлежит древнему арабскому ордену благородных адептов тайного святилища». «Никогда таких не слышал». «Наверняка слышали», — возразила Сато. «Это боковая ветвь масонского братства. Их еще называют шрайнерами». Симкинс недоверчиво покосился на причудливо изукрашенный фасад. «Шрайнеры? Те самые, которые строят детские больницы?» Сообщество филантропов в красных фесках, устраивающих красочные благотворительные шествия, вряд ли представляло какую-либо опасность. И все же опасения Сато показались агенту справедливыми. «Да, мэм, если объект догадается, что это самое здание и есть искомый орден рядом с Франклин-сквер, номер дома ему уже не понадобится. Объект проедет прямиком туда, минуя Беллами». «Я тоже так думаю. Так что не спускайте глаз со входа». «Слушаюсь, мэм». «От агента Хартмана Скалорама Хайтс что-нибудь слышно?» «Нет, мэм. Но ему ведь приказано докладывать лично вам, напрямую». «Так вот, мне он не звонил». «Странно», — подумал Симкинс, посмотрев на часы. «Пора бы уже».